Возможно, друзья, кто-то из вас любит поскучать. Есть же удивительные люди, которые время от времени нуждаются в изрядной доле тоски и меланхолии. И все же возьмем на себя смелость утверждать, большинство наших слушателей предпочитает проводить свободные минуты в веселом расположении духа. А значит, самое время взять на себя, так сказать, еще одну смелость, попытаться вас потешить забавными и одновременно весьма поучительными историями, главными героями которых, как и ранее, станут великий государь Акбар и его верный помощник, главный советник Бирбал. Вы, конечно, помните, что Акбар был большим любителем задавать разные непростые вопросы. Эта его страсть была вполне объяснима, ведь рядом находился Бирбал, который в любую минуту готов был выдать на гора самый оригинальный ответ. Так это случилось в истории первой, о четырех вопросах царя. Как-то раз в прохладный день прогуливался повелитель с Бирбалом по саду, грелся на солнышке. Вдруг что-то встревожило его, и он изложил свои мысли Бирбалу. Повелитель сказал: «Ответь, кому слова нужны, кому безмолвие тишины. Кто любит дождик проливной, а кто палящий зной?» Прочитал царь эти стихи и сказал грозно: «Если не ответишь на эти четыре вопроса, Бирбал, прощайся с жизнью». Горько стало Бирбалу от этих слов. Вдруг Акбар и впрямь готов был наказать его. А обиднее всего было то, что император так гневался из-за пустяка. Ведь даже смышленый мальчишка мог бы ответить на его вопросы. «Ну ладно», — подумал Бирбал, — «сейчас-то надо жизнь свою спасать». И ответил: «Речь проповеднику нужна, а вору тишина. Садовнику дождь проливной, а прачке жаркий зной». Толковый ответ Бирбала понравился царю, но он хотел другого ответа, попроще да пояснее. «Бирбал, конечно, нельзя сказать, что твои стихи никуда не годятся, но я ими не совсем доволен. Придумай-ка другие, да поскладнее». «Слушаюсь», — ответил Бирбал. И сразу же сочинил и прочитал другие стихи. «Во зло нам речи, коль они длинны, и беспредельность тишины во вред и ливень затяжной, и слишком тяжкий зной». Но повелитель все еще не был доволен и требовал другого ответа. Тогда Бирбал сказал: «О, владыка мира, так уж на свете повелось, что каждому свое надобно. Я поведаю тебе одну притчу, может, она тебе понравится». Так вот, у одного бедняка было две дочки. Выдал он их замуж, старшую за садовника, младшую за гончара. Прошло время, и захотел отец повидаться с дочками. Сперва поехал к старшей. Спросил у нее про житье-бытье, да видит, она сама не своя. Отец говорит: «Какая забота тебя сушит, дочка!» «Ох, батюшка, что мне и говорить про свое горе! Спасение наше в руках Божьих! Которую неделю дождя нет, в саду нашем все засохло, пропадают плоды, гибнут цветы. Беда!» От старшей дочери бедняк поехал к младшей, в дом гончара. Видит, сидит дочь у дверей, тоже горюет. Увидела отца, обрадовалась. Спросил отец про ее беду, а она в ответ: «Ох, батюшка, вот уже который день дождь льет, как из ведра. Ни посуду высушить, ни печь растопить, кизяка сухого нет. Вся наша работа встала. Не видно, когда дождю конец будет». Молчит отец. Видит, что совсем разного хотят его дочери. «Всяк живой своего хочет. А Господь кому дает, а кому и не дает. Что не делает Бог, все к лучшему», — подумал бедняк. Рассказал Бирбал эту притчу и говорит: «О, владыка мира! Каждый хочет того, что для него выгоднее». Вот теперь-то царь был совсем доволен ответом Бирбала. Тяжкое это дело — вершить праведный суд. Вот, допустим, ты его свершил. И вдруг оказывается, что никакой он и неправедный. Хорошо еще, если есть кому судебную ошибку исправить. История вторая. Как император сделал все наоборот. Привели однажды некоего человека на суд к царю. Рассудил повелитель его дело и вынес решение казнить. В это время пришел Бербал. «Смотри, Бербал, не вздумай за этого злодея заступаться», — упредил царь советника. «Если будешь за этого человека хлопотать, то знай, я сделаю все наоборот, клянусь». Услыхав эти слова, Бербал стал настойчиво просить: «Владыка мира, непременно казни этого дурня. За свое преступление он должен понести жестокую кару». А император только что дал слово сделать обратное тому, что скажет Бербал. Что делать? Царское слово нерушимо. Так и пришлось отпустить беднягу. Конечно, краткость — сестра таланта. С этим спорить трудно, да, в общем, никто и не собирается. И все-таки после серии гениальных по своей краткости историй иногда почему-то хочется чего-то более пространного. И желательно с приключениями. Извольте. История третья. Повадки распутников. Царь любил переодеваться и тайком гулять по столице. Очень ему хотелось знать, как идут в городе дела, чем люди живут. Во всех путешествиях его сопровождал верный Бербал. И вот как-то раз отправились царь и его советник на прогулку по городу. В одном закоулке попалась им на глаза блудница. Безобразная, с неприбранными волосами, с ярко раскрашенным лицом, в грязной одежде. Конечно, на большую улицу она выйти не решалась, а здесь, в бедном закоулке, стояла на углу, пытаясь привлечь редких прохожих. Это удивило царя. «Бербал, взгляни, как сильна власть Камадева. На нее только взглянешь, с души воротит, а ведь наверняка желающие воспользоваться ее услугами не переводятся». «Видишь ли, владыка мира, — ответил Бербал, — голодный не разбирает, подберет и объедки. Когда сон с ног валит, не будешь искать перину. Заполыхает плоть похотью, и человек, если только он не способен владеть своими желаниями, не станет разбирать. Пойдет и к такой вот блуднице». «Ты прав. А пусть разыщут хотя бы одного дружка этой бесстыдницы. Хочу поглядеть на него». Они продолжили свой путь. Двинулась вперед и женщина. Бербал думал теперь только о словах повелителя и не упускал блудницу из виду. Скоро он приметил, что вслед за ней идет мужчина в богатой одежде с похотливыми глазами. «Владыка мира, я уверен, что этот человек и есть один из ее дружков», — сказал Бербал, указывая на щеголя. «Как можно не вериться мне?» — удивился Акбар. «А последи за ним получше и сам увидишь», — посоветовал Бербал. Царь стал незаметно следить за женщиной и щеголем. В скором времени распутник сделал ей знак рукой, они оба свернули в переулок и скрылись из глаз. Царь подивился прозорливости Бербала. «Да ты воистину провидец! Но скажи мне, как ты его распознал?» «Очень просто, покровитель бедных. У меня глаз наметанный. Я, когда хожу по городу, ко многим людям приглядываюсь, а этого щеголя я сразу заприметил. У него в руках был лист бетели со специями. Он на ходу все стены оглядывал, искал известь. Проходил он мимо отхожего места, а оно только что известью обмазано. И что же? Он тут же соскреб известь со стены, смешал с бетелем и положил в рот». «Сам посудил, повелитель, человек не побрезговал бетелем с известью из такого нечистого места. Я сразу понял, что он раб своих желаний и не остановится ни перед чем, лишь бы их утолить». Ну, а последняя на сегодняшний день история будет подобна короткому и звучному музыкальному аккорду. Узнайте же, о умнейшие, как следует решать мудреную задачу. Захотелось однажды царю перемудрить Бирбала, и он задал ему мудреную загадку. Провел он по земле черту и говорит: «Бирбал, сделай эту линию меньше, но не стирай ее и не зачеркивай». А Бирбал был великий мастер головоломки разгадывать. Он не стал стирать черту, а рядом с ней провел пальцем другую, подлиннее. «Вот, владыка мира, теперь твоя черта стала меньше». Пришлось императору сдаться перед мудростью Бирбала. К сожалению, и все, чем мы собирались сегодня потешить нашу досточтимую радиопублику. Весьма достойные потехи принимали участие Лора Луганская и Сергей Курдюков. Вместе с нами за режиссерским пультом потешался Вриндаван Чандрадас. Вы его, правда, не слышали, но будьте уверены, потешался он от души. Что же еще остается сказать? Только одно. Продолжение следует!